Глава 12. Финишная прямая. «28 декабря. До Нового года осталось 3 дня. Ну ладно, с учетом этого, едва подбирающегося к полудню, выходит 3,5. А дел еще выше крыши. Город погрузился в предновогоднюю суету, но до пика пока далеко. Как ни странно, он традиционно приходится именно на 31-е. Кто-то что-то недокупил, кто-то о чем-то вспомнил, а кто-то просто по сложившейся традиции откладывает на завтра то, что можно сделать сегодня. Как следствие, именно последний день уходящего года преисполнен предпраздничной сумятицы. Игорь тяжко вздохнул, окинув тоскливым взглядом толчею у прилавка магазина. Ну или, если хотите, небольшого такого универмага. Потому как чего тут только не было. От тканей и грампластинок до круп и фруктов. Прилавки выставлены в форме буквы «П» и представляют собой разные отделы. За ними находятся сразу 4 продавца, едва успевающие обслуживать наплыв покупателей. 2 продавщицы из наемных работников. Игорь это знал доподлинно, потому как тут бывал неоднократно. Весьма бойкий магазинчик. 2 других – муж и жена, владельцы данного предприятия. Обычно наемные работницы справлялись сами, а кто-нибудь из владельцев подключался к процессу в случае предоставления одной из них выходного. Но только не в такие предпраздничные дни, когда они едва управлялись даже вчетвером. Да еще хозяйке время от времени приходилось отвлекаться, чтобы проверить, как обстоят дела у малышей. В такое время они, конечно, нанимают няню, но работа не постоянная, а лишь подработка, потому и дело приходится иметь с несовершеннолетней девчушкой. За ней и самой догляд не помешает, но тут уж ничего не поделаешь. Кстати, хозяйка опять в положении, и это уже заметно. «Игорь, держи». Алина подхватила с прилавка 2 бумажных пакета с ручками и протянула Бородину. Тот, в свою очередь, поспешил сменить выражение лица на самое благожелательное. Впрочем, от девушки это не ускользнуло. Михайлова посмотрела на него задорным взглядом, склонив голову на бок, и шутливо спросила. «Что, герой, под пулями куда проще?» «Не сказал бы, что получаю несказанное удовольствие, оказываясь под обстрелом. Но там все же чувствую себя комфортней», – не стал кривить душой Бородин. «А ведь и по Алине не скажешь, что ее вгоняет в ступор ситуация, выходящая далеко за рамки обычного. И под обстрелом побывала неоднократно, и в плену у горцев провела 2 суток. Но стоило обрести свободу, как от пережитых треволнений не осталось и следа. И ведь не играла». «С характером у него девушка. Что тут еще скажешь?» «Крепись, боец», – подбодрила Михайлова. «Вы тут будете любезностями обмениваться или уже пойдете по своим делам?» – возмутилась стоявшая за ними дородная женщина. «Не надо так нервничать, уважаемая», – обернувшись и одарив недовольную милой улыбкой, откликнулась Алина. Одетая в приталенное пальто с меховым воротником, да еще и двигающаяся с кошачьей грацией, на фоне бабищи она выглядела настоящей ланью. Ну вот, прилетело Игорю в голову именно это сравнение. «Ты на меня не зыркай», – огрызнулась женщина, явно обладающая склочным характером. В ответ Алина улыбнулась ей самой доброй улыбкой, какую только могла выдать. Качнулась в сторону женщины и так, чтобы никто не расслышал, произнесла почти в самое ухо. «Дорогая, если у вас критические дни... Это вовсе не повод срывать свое дурное настроение на окружающих». Ну вообще-то, Игорю не расслышать это было весьма трудно, потому как он находился в непосредственной близости. А еще раз смотрел игриво-суровый взгляд девушки. Вот как хотите, так и понимаете. Но только ее противница вдруг поперхнулась и предпочла промолчать. Почувствовала, что с этой лучше лишний раз не задираться. Ну и Бородин предпочел сделать вид, что ничего не расслышал. Как говорилось в одном известном телеспектакле его детства «Ханума», Если женщины дерутся, в драку лучше не встревай. Вот под каждым словом готов подписаться. Поэтому направился прямиком на выход. Возле магазина их поджидали два велосипеда с корзинками спереди и сзади. Задние снимались, обнажая багажники. Нужно же где-то катать пассажиров. Что ни говори, а на всю детвору велосипедов пока не хватает. Игорь вполне мог себе позволить сделать такой подарок и даже собирался воплотить это намерение. Однако тут воспротивилась Алина. Покупать столь дорогое изделие за красивые глазки она считала непедагогичным. Подарок должен быть заслуженным. Пристроили пакеты и оседлали стальных коньков. Кстати, несмотря на пальто, Алина смотрелась в седле просто исключительно. А может, именно пальто и придавало ей особый шик. Во всяком случае, глядеть на велосипедистку хотелось и даже улыбаться. Но только не иронично. Тротуары мало что почистили, так еще и посыпали песочком. Ехать одно сплошное удовольствие. А как отдалились от центра, так еще и количество пешеходов значительно поубавилось. Теперь можно катить бок о бок, не опасаясь, что кого-то собьют. «Что случилось?» – перехватив его взгляд, спросила Алина. «Ничего», – без запинки и совершенно непринужденно ответил Игорь, приметивший условный сигнал о встрече. Занес пакеты в дом, сказал, что нужно отлучиться по делам, пообещав обернуться до обеда. Вышел из дома и вновь оседлал свой велосипед. Ехать недалеко, всего-то 200 метров до ателье, расположенного, как и дом Алины, на Озерной, на полпути к этому самому озеру. Сквер перед ателье сейчас представляет удручающую картину, как и все остальные деревья с облетевшей листвой. Ладно бы еще были укрыты снежным одеялом, но и его сдуло ветром. Кустарник также лишен листвы, а ели и сосны хозяин ателье сажать не пожелал. Причин две. Слишком уж долго они растут и не дают расти ничему другому. А здесь имелись еще и клумбы. Внутри его встретил сам хозяин, молча указал на дверь и вернулся к своим клиентам. Предновогодняя суета не только в магазинах. Сфера услуг – не менее важный аспект общественной жизни. Хотя бы потому, что все, от трусов до шляпок, тут шьется непосредственно на заказ. Покупка готового платья, пусть и с подгонкой, свидетельство о крайне низкой степени обеспеченности. В этом есть и положительные моменты. Тот, кто пытался купить своей девушке нижнее белье или что-нибудь из одежды, должен это оценить. Дело даже не во вкусе, бог с ним, угадали вы с фасоном. Но вот, наконец, звучит провокационный вопрос продавца, какой нужен размер. И что только не начинают выдавать мужики вплоть до «а какой размер у вас?». Здесь же все просто. У портных и сапожников хранятся мерки всех клиентов, даже побывавших у них лишь один раз. К примеру, Игорь заказал Алине легкое летнее платье и ничуть не парился относительно размера. Разве что фасон выбрал. Но тут пришла на помощь жена по совместительству помощница хозяина. «Здравствуй, Игорь». «Привет, Андрей. Где горит?» Здороваясь с лейтенантом, окопавшимся в кабинете хозяина, поинтересовался Игорь. Не забыл поздороваться и с вирусом, который, как всегда, пристроился в уголке, вооружившись ноутбуком. Никаких сомнений, он уже взял под контроль все ретрансляторы и жучки, находящиеся в зоне досягаемости. «Горит, Игорь», – утвердительно кивнул Ерохин. «Трое контролеров прибыли в город. Предновогодняя суета не только у невьянцев. Они тоже не лишены тяги к отдыху и веселью». «С бабами?» «Одни. Их женщины вообще нигде не бывают. Безвылазно сидят на хуторе. Разве что по окрестностям пройдутся. Да и правильно, в общем-то. Мало ли чем могут выдать. А так? Они ведь все с дальних хуторов, привыкли к обособленной жизни». «Итак, хотел взять языка, а получается ослабишь противника на треть». «Ну да, и рыбку съесть, и на пенек присесть». «Ясно. Как я понимаю, теперь ты хочешь, чтобы мы прибрали их к рукам». «Именно. А почему не твои парни?» «Я тебе уже говорил, что могу рассчитывать лишь на две группы, и обе сейчас в окрестностях хутора. Всю информацию, доступную извне, мы уже собрали. Во всяком случае, дальнейшее наблюдение нецелесообразно, потому как время работает против нас. Если с захватом что-то пойдет не так, обе группы начнут прямой штурм хутора. Мы под это дело даже пушечку одолжили. Надо же, и артиллеристы нашлись. Нашлись. Всего трое, но их вполне достаточно. Не перебор. Слишком многое стоит на кону. Тут уж или пан, или пропал. Получится грязно, а то и вовсе не получится. Но если что-то пойдет не так, то конец один. А значит, стоит попытаться взять нахрапом. Может, не стоит горячиться? Ну не выйдет тихо, так и что с того? Моя команда и так охотится на кукловодов, и они это прекрасно знают. Не должно их это настолько возбудить, чтобы строить столь далеко идущие планы. Не пойдет, Игорь. Там ведь не дураки сидят. Мы, по сути, пока выкручиваемся за счет того, что они не ожидают от нас такого хода и не подозревают о нашей оснащенности. Но стоит тебе засветиться, как тут же заработают их аналитики. По всему выйдет, что ты не мог получить сведения о хуторе без посторонней помощи. Дальше маховик будет раскручиваться, и на это понадобится не так много времени. Ладно. Ну, не срастается у нас Дейлиад с ним. Пара-тройка дней у нас будет. Успеем подорваться и уйти из Невьянска. Это да, это мы можем. Но я отступать не хочу. Да и подставлять тех, кто доверился мне, тоже не желаю. Тут и 12 егерей, и гражданские. Сейчас называть их не буду. Глядишь, все же будет у них шанс. Но с членами их семей речь идет чуть ли не о 200 человек. А нравы тут жесткие. Объявят предателями, решившими сдать нас островитянам. И устроят показательную расправу. Даже если сумеем вывести всех из-под удара и уйти от погони, что сомнительно, Истомин назначит козлов отпущения и кого-нибудь казнит. Так что бегство мне не подойдет в любом случае. Да. Ну ладно, как говорится, взял в руки карты, играй. Где они и кто? Вирус? Я их веду. Пока держатся вместе и расходиться вроде как не собираются. Тут же откликнулся Сашка. А ну-ка дай глянуть. Подходя к ноутбуку, попросил Игорь. Экран был разделен на 4 части. На 3 изображение явно от имплантантов, потому как передавали картинку от первого лица. 4 со стороны и при манипуляциях вируса картинка приближалась в отличном качестве. Это что за камера? На каждом фонарном столбе их от 1 до 6. Замаскированы, ясное дело, пояснил парень. То есть еще и фонарщики, вздернул бровь Игорь. Нет, и даже не завод, где их мастерят, ответил Ерохин. Камеры ставят потом, энергия от горелки. Ты с такими сталкивался на автомобилях? Да, помню. Вирус, дай общий план, а потом каждого из них крупным. С видео запомнить куда проще, чем с фото. Сделаю. Мужчины и впрямь прибыли в город за предпраздничными покупками. К примеру, в данный момент они целенаправленно двигались к лавке известного купца Хомякова, у которого Игорь, кстати, прикупил пару бутылочек коньяку по 50 рублей. Расточительство чистой воды, но... Вот оно того стоило. Этот купец вообще торгует только товаром высшей пробы и никак иначе. Неудивительно, что, имея средства, эти ребятки направились именно туда. Все же празднование Нового года у россиян в крови, а здесь, как ни странно, других нет. «Жаль, нет возможности распечатать фото», – крякнул Игорь. «Зато можно скинуть на фотоаппарат», – взглянув на Ерохина, предложил Вирус. Бородин не стал оставлять аппарат у себя. Ерохину он куда полезней. Конечно, Игорь не подумает делать такие подарки. Вот разберутся с кукловодами, а там и счет предъявит. Он не рвач, но и не собирается запросто разбазаривать свое кровно заработанное. Причем в прямом смысле этого слова. «Не стоит», – покачал головой Игорь. «Покажу на них пальцем. Без прикрытия с твоей стороны мне их по-тихому не взять». Предполагаю, что их могут вести по имплантантам. Я тоже так думаю. И да, смысла вам гоняться за ними по всему городу или княжеству никакого. Думаешь, останутся на ночь? А чего тут думать? Они уже сняли номер в гостинице. Наверняка после закупок отправятся в лучший трактир. Не удивлюсь, если еще и клуб навестят. Это ж озвереть можно человеку из нашего мира, просидеть в заперти на глухом хуторе. А там сегодня премьера. Ставят 12-ю ночь. Да я в курсе. Слушай, а наш завклубом, я гляжу, от скромности не умрет. Что не постановка, то обязательно массовая, с кучей костюмов. Да куда тут скромничать-то? Народ в очереди стоит, чтобы поучаствовать в самодеятельности. Так что чем больше персонажей, тем лучше. Касаемо же костюмов. Они с лихвой окупаются продажей билетов. Актерам-то не платят. Все на добровольных началах. Ничего себе у клуба прибыли. Танцы, буфет, театр. Есть такое дело. В казну от него перепадает немало. Ну и персонал не бедствует. Мало того, буфет, он же столовая, на время репетиции и выступлений для участников самодеятельности, бесплатный. А у ребят, похоже, и впрямь обширные планы на отдых. Кивая на монитор, сменил тему разговора Игорь. Трое контролёров как раз покинули лавку. И хотя они были с пустыми руками, только что их банковские счета полегчали рублей на 700. На выпивке и табаке мужики не экономили, брали самое лучшее. Все купленное должны доставить в гостиницу. Игорю было откровенно интересно, отчего подобная расточительность не вызывала ни у кого подозрений. Так вот, едва выйдя из лавки, они тут же столкнулись с тремя наемниками. Парни шли и никого не трогали. Мало того, расходясь с повстречавшимися контролерами, постарались обойти их, не задевая. Строгие законы княжества делали свое дело. И пусть с недавних пор в ходу дуэли, в сознании все еще сидит привычка лишний раз не задираться. Но у кукловодов были явно недружественные намерения. Один из них нагло толкнул плечом наемника. Тот, разумеется, такое нахальство спускать не стал. Слово за слово, и нарисовалась ссора с взаимными оскорблениями. Уговор о дуэли на завтрашнее утро. Обмен злыми взглядами с одной стороны, ироничными с другой, и каждый пошел своей дорогой. Надо отдать должное контролерам, они вовсе не собирались устраивать избиения младенцев и не стали задирать работяг. Впрочем, от безответного избиения получают удовольствие разве что такой ущербный. Эти же были бойцами, и им нужен реальный соперник. А вот наемники совсем другое дело. Они сделаны из другого теста. Пусть и уступят в боевой подготовке, но зато имеют реальный боевой опыт и не станут вздрагивать от каждого выстрела. Да. Полный комплект. Трое на трое, винчестеры и револьверы. «Парням и впрямь скучно», – ухмыльнулся Бородин, наблюдая, как расходятся две враждебно настроенные группы. «Ну, тут мы им устроим небольшой такой обломчик», – злорадно пообещал Ерохин. После встречи с безопасником Игорь решил обойти членов группы. Скорее всего, события будут развиваться стремительно. Людей у Ерохина и впрямь немного. Понадобится вся команда. Одни предпраздничные. К тому же всего лишь двое суток, как они вернулись из утомительного похода. Так что желание расслабиться вполне ожидаемо. Не сказать, что новость о предстоящей операции народ воспринял с воодушевлением. Скорее уж с обреченностью уставших людей. Но конючить или высказывать по этому поводу недовольство никто не стал. Во всяком случае, открыто. Касаемо же Насти, так тут и вовсе наблюдался бурный энтузиазм. Что ни говори, а мать, стремящаяся вернуться к своим детям, способна горы свернуть. Пока существует надежда на то, что это возможно, а шансы весьма велики, вопросов, конечно, все еще немало. Но и известно теперь о кукловодах не в пример больше, чем месяц назад. Времени до начала операции достаточно, а потому Игорь с Алиной и другими домашними даже сходили в клуб на премьеру. Бородин, как всегда, остался доволен проведенным вечером. Конечно, актерам не хватало мастерства, но они компенсировали это искренностью, а еще тем, что просто получали от этого удовольствие. А как же иначе? Коль скоро они сами пришли сюда и играли на одном энтузиазме, просто ощущая в этом внутреннюю потребность. Тут или выкладываться по полной, или даже не браться. Перед операцией не помешало бы потренироваться, лишний раз отработать порядок взаимодействий, восстановить в памяти нужные моменты. Но возможности такой нет. А вот вероятность привлечь к себе внимание кукловодов очень даже. Поэтому пришлось выдвигаться с уже имеющимся за плечами багажом. «Руль, док, перекрывайте выход с окнами на задний двор и северную стену. Настя, Даша, держите фасад и южную стену. Всех касается, не разделяться, действовать только в паре. Помните, они пусть и набрались, Тем не менее, противники весьма опасные. Волк-ворот. Мы втроем работаем по клиентам. Быстро и жестко. Андрей, Валера, страхуйте в коридоре. Лейтенант Хлебников был другом Ерохина и соратником по заговору. Тот его привлек с самого начала, когда еще не знал, с какого конца браться за это дело, и всецело доверял. Впрочем, доверие вполне оправдалось. Это показали несколько дней наблюдений за офицером безопасности. И вот теперь он тут, обеспечивает прикрытие силовой операции и выступает в качестве резерва. А что делать при ощутимом кадровом голоде? «Вирус?» – Бородин перевел взгляд на Толмачева. «Порядок. Гостиница под колпаком глушилки. Ретрансляторы в округе грузятся файлами спящей гостиницы и клиентов в частности». «Вот и ладушки. Разошлись. 5 минут на то, чтобы занять позиции. Время пошло». Щелкнув крышкой карманных часов, начал отсчет Бородин. Пока остальные выходили на свои позиции, две группы, которым предстояло действовать внутри, также не отсиживались. Первыми к входу направились Ерохин и Хлебников. Они должны обеспечить беспрепятственный проход в гостиницу и лояльность владельца. Ну и сокрытие распространения информации в будущем. Сомнительно, что обойдется без шума, к тому же в гостинице нет ни одного свободного номера. Ничего удивительного, не только невьянцы пребывают в предпраздничных хлопотах. Для купцов-аборигенов это пора самой настоящей ярмарки, начинающейся с 20 декабря. Гостей в городе более чем достаточно, причем не только аборигенов и обитателей вольных хуторов из диких земель. Хватает как хуторян княжества, так и жителей из других поселков и станиц. Следом за этой парочкой выдвинулась и тройка Игоря. Оказавшись внутри, они тут же столкнулись с владельцем гостиницы, уже достаточно застращенным Ерохиным.